Я по большому счету никуда не уходил и не уходит все в нашем сознании, как мы воспринимаем духовную реальность, так она не тай горы прямо, так оно и случается. Так, сейчас сделаем перекличку. У нас сегодня очень много материала, очень много. Так, где-то новый листок был. Я попробую, это ваша контрольная. А что-то тут не так, да? Просто возвращаю вам ее. Все так. А, я думаю, что... Нет. Надо свернуть хозяину. Что-что? Хозяину вернуть. А, понял. Так, где же листочек? Аксютина Наталья. Берусвили Тамара. Бондаренко Владимир. Есть. Володя. Есть. Боровик Ирина. Валерия Ирина. Велигорская Ольга. Дима болеет? Покарно работает. Придет следующий раз. Что делать? У него есть возможность смотреть? Ну, я ему запишу, он будет слушать. Горькова Марина. Гусарова Ирина. Данилова Анна. Дзюба Андрей. Евтушок Алла. Дима Забережный. Карман Лия. Кологривова Наталья. Есть. Лесовой Виталий. Матка Наталья. Мельник Виктория. Мажоровская Лариса. Назарова Татьяна. Панасюк Тая. Рихтета Олеся. Ридзель Нина. Урбаник Ольга. Рудая Татьяна. Вы все время меняете местоположение. Сафронович Максим. Семенова Ирина. Есть. Серая Лариса. Нету ее? Сидорова Евгения. Нет. Сипала Елена. Соток Сергей. Есть. Сузанская Александра. Есть. Таран Людмила. Нет. Юлия. Третьякова Наталья. Есть. Тутова. Тутова Алла. Мусорков. Федориди Бондаренко Елена. Есть. Шевченко Юлия. Есть. А. И еще Гадарина. Так, о чем мы с вами говорили в прошлый раз? Об уроках судьбы. О чем? Об уроках судьбы. Уроках судьбы и реинкарнации. Реинкарнации. И какие же уроки судьбы мы должны извлекать? Суть. Что? Все это любовь к нам, к Кришне. Милость к Кришне, милость. Каждая ситуация. Ну да. И каким образом это нужно принимать, как мы говорили. Там. С благодарностью. Да, это первое, что нужно сделать, это принимать все, что к нам приходит, с благодарностью. Это самое первое. И сделав этот первый шаг, мы сможем сделать и последующие три шага. Какие это три шага, которые еще можно сделать? Понять, какие негативные качества привели. Да, заглянуть в свое сердце и понять, что я демон. Признать себя. Принять. Таким, да. Признать, ну это не означает, что ну хорошо, раз я такой, я буду продолжать быть таким. Нет. И в Бхагавадгите мы с вами говорили, что Кришна перечисляет качества, которые соответствуют демонической природе, нашей демонической природе, не чьей-то, незаимственной. И при всем при этом, когда мы сможем это признать, ну, в соответствии с тем качеством или с той ситуацией, в которую мы попали, что нам мешает для того, чтобы изменить эту ситуацию. И следующий шаг, третий, он заключается в том, что, признав свою демоническую природу, нужно признать свою божественную природу. И опять-таки, 16 глава Бхагавадгиты, она повествует нам о нашей божественной природе. И наша цель и задача сознательно культивировать эту божественную природу. Сознательно. И в этом будет заключаться наш четвертый шаг. То есть на практике применять и использовать вот это вот то, что относится к культивированию нашей божественной природы, нашего истинного Я. И тогда любая кармическая ситуация, она будет разрешима для нас, любая. Ну, это такое самое главное. И реинкарнация. Что мы говорили об этом? Об этой теме. Что мы начали говорить? Что такое реинкарнация? Переселение души. И на самом деле это одна из самых злободневных тем, которая очень плотно пересекается с кармой. Карма и реинкарнация, они идут нога в ногу. То есть та деятельность, которой занимается человек, есть три типа деятельности. И в зависимости от типа этой деятельности душа принимает то или иное тело. И это называется реинкарнация. И мы с вами говорили о том, что подобно тому, как человек снимает старые одежды и надевает новые, так и душа оставляет старое бесполезное тело и получает новое тело. И есть 8 400 000 таких форм, в которые может попасть душа. И в зависимости от возможности или о тех поступках, которые совершает душа, находясь в том или ином теле, она может получить следующий тип тела в зависимости от этих поступков. Если это очень благочестивые поступки, то такая душа, она попадает в райские сферы и получает тело полубога. Если это греховные поступки, то она попадает в низшие формы жизни и попадает в эволюционный цикл перехода из различных видов низших форм жизни. И на самом деле это есть настоящее проклятие, потому что таким образом душа, она, попав в этот цикл низших форм, она зависает в этом материальном мире еще на миллиарды лет. И чтобы опять получить вот эту человеческую цивилизованную форму, для этого должно пройти много-много, даже трудно сказать, какое количество жизни нужно пройти, чтобы получить вот эту форму. Чичигавани Тайки. И реинкарнация, она рассматривается как деятельность, которая зависит от поступков человека. Если это хороший поступок, то, соответственно, нормальное хорошее тело. Если это плохой поступок, то получает не совсем благоприятное тело. И в чем преимущество вот той формы, которую мы с вами имеем? И преимущество этой формы, человеческой формы, заключается в том, что душа в этой форме, она способна совершать деятельность и менять благодаря этой деятельности свою карму. И в этом заключается огромное преимущество. Также мы еще с вами говорили о том, что поле деятельности, в котором находится душа в грубом и тонком теле, вот эта земля является тоже уникальным местом. Как сама земля является уникальным, так и тело, которое мы имеем, это тоже уникально. И вот это вот сочетание этих двух уникальных событий, оно создает очень благоприятные условия для того, чтобы полностью разрешить все кармические реакции, абсолютно все. Даже благочестивые. Они, в принципе, нам тоже не нужны, потому что эти благочестивые реакции, они просто все равно удерживают нас в этом материальном мире. Поэтому нет никакого смысла быть очень благочестивым человеком, потому что какой толк в этом благочестии, если ты продолжаешь оставаться в этом материальном мире? Настоящее истинное разрешение этих материальных, этих кармических реакций заключается в том, что человек, находясь в этой форме, человеческой форме, он становится на путь преданного служения. То есть это путь, который называется акарма. Человек совершает деятельность, но эта деятельность не несет никаких результатов. И вот такая деятельность для нас очень и очень благоприятна. И мы должны стремиться именно к такой деятельности. Естественно, сразу это не получится. Есть разные стадии этой деятельности, о которых в прошлый раз мы с вами говорили. И в следующем учебном году по Бхагавад-гите вы будете изучать эти различные стадии преданного служения, прежде чем встать на путь чистого преданного служения. Есть определенная стадия, градация преданного служения. Наша цель сейчас несколько в другом. Мы говорим о реинкарнации. И каждое тело в материальном мире проходит 6 этапов. Это рождение, рост, поддержание, увядание и смерть. И все эти фазы проходят все во всех формах существования. Вы просто его назвали пять. А шестое – это потомство. И для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность, для жизнедеятельности для души, для нее необходимо грубое физическое тело. И вот это грубое физическое тело, оно обладает органами чувств. Есть 5 действующих органов чувств и 5 познающих органов чувств. И через эти органы чувств душа, которая находится в теле, она соприкасается с этим материальным миром. Если душа будет находиться только в тонком теле, то такое соприкосновение с этим, с грубыми материальными элементами будет невозможно. И она не сможет реализовать свои материальные желания, которые находится в этом теле. Поэтому грубое тело, оно неизбежно необходимое составляющая этой формы. Итак, материальное тело является комбинацией тонкого и грубого тела. И в момент смерти душа оставляет это грубое тело. И благодаря наличию тонкого тела душа, она попадает в следующее тело. Грубое тело какой-то промежуток времени существует, но потом это тело разрушается. Но тонкое тело, оно не разрушимо. Оно остается все то время, в котором находится живое существо в этом материальном мире. До тех пор, пока она не очистит свое вот это тонкое тело. Оно будет находиться все время с душой. И благодаря этому тонкому телу душа переходит в следующее тело. Оно является переносчиком. И в Шримад-Бхагаватам, 4-й песне, это 29-я глава, которая называется «Беседы Нарада и царя Пачнибархи». Есть очень интересный текст, который говорит: в этой жизни живое существо действует в грубом теле. К деятельности его побуждает тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго. Когда грубое тело умирает, тонкое тело продолжает существовать, наслаждаясь и страдая. Таким образом, со смерти грубого тела ничего не меняется. И эффект присутствия вот этого тонкого тела, он заключается в том, что все те впечатления, которые были накоплены живым существом на протяжении бесчетного количества жизней, в которых она существовала в разных телах, в разных формах, оно остается и никуда не девается. И в одном из комментариев Шрила Прабхупад пишет о том, что эти впечатления, которые у нас есть в нашем уме, они приходят к нам в форме сновидений. И он говорит о том, что это означает, что та ситуация, которая проявилась в нашем сне, она является той ситуации, которую мы уже когда-то в какой-то жизни или в какой-то форме мы уже пережили. Так что нужно это очень хорошо понимать, что тонкое тело, оно... И представляете, какой слой этих материальных, так сказать, впечатлений мы накопили за время пребывания в этом материальном мире. Просто невероятно себе. Это даже покрепче гранитного камня. И пробить этот слой практически невозможно. Чтобы проникнуть или добраться до нашего истинного «Я», это очень и очень сложно. Очень сложно. Есть разные методы духовной практики, которые помогают это сделать, но наиболее эффективной практикой это является процесс преданного служения. Вот здесь в комментарии Шрила Прабхупада пишет, у живого существа есть два тела, тонкое и грубое. На самом деле оно наслаждается посредством тонкого тела. Все наслаждения, которые есть и которые мы испытываем, они связаны только с тонким телом. Грубое тело – это всего лишь навсего грубая материя. Она безжизненна. И что с ней не сделай, то оно не будет испытывать боли или каких-то страданий, или какой-то радости. И этот пример уже, если вы помните, мы приводили. Если, так сказать, есть тело, которое оставило душа, то с этим телом можно делать все, что угодно. Рубить его на куски, и оно не почувствует этой боли абсолютно. Но тонкое тело, если его, так сказать, применять к нему определенные, так сказать, методы насилия, то они будут тонким телом ощущаться. Но так как тонкое тело находится в грубом теле, и оно связано с этим грубым телом через тонкие механизмы, то вот эта боль, которую ощущает тонкое тело, оно ощущается в грубом теле. И создается иллюзия, что грубое тело ощущает эту боль. Хотя на самом деле эта боль, она ощущается только в тонком теле. Когда грубому телу приходит конец, то есть когда оно умирает, и оно, его основа ум, разум и эго продолжает существовать и становится причиной появления на свет нового грубого тела. То есть тонкое тело является причиной возникновения нового тела. Итак, причиной получения нового тела, грубого тела, является тонкое тело. И эти грубые тела меняются, как, так сказать, раз за разом, очень быстро. Но тонкое тело остается всегда одним и тем же неизменным. И вот здесь Шрила Прабхупада еще раз подчеркивает этот момент, очень важный момент. Деятельность тонкого тела, благочестивая или греховная, создает условия, в которых живому существу придется наслаждаться или страдать в очередном грубом теле. Таким образом, тонкое тело продолжает существовать, тогда как грубые тела меняются одно за другим. Вот таков интересный механизм. Это здесь приводится очень интересная беседа, которая на Радамуни достаточно подробно и очень доступно объясняет этот процесс реинкарнации. Дальше он говорит царю Прачинибархи. Во сне живое существо покидает тело, в котором находится, когда бодрствует. Деятельность ума и разума переносит его в другое тело, и оно становится Богом или псом. Оставив одно материальное тело, живое существо входит в тело животного или полубога и рождается либо на этой, либо на другой планете. Так оно наслаждается плодами деятельности, которой оно занималось в предыдущей жизни. Дальше он говорит. Живое существо трудится, находясь во власти телесных представлений о жизни. Я такой-то, думает оно. У меня есть какие-то обязанности, и я должен выполнять их. Все это не более чем измышления, основанные на их, на них, деятельность приходящая. Но тем не менее, по милости Верховной Личности Бога, живое существо имеет возможность действовать в соответствии с ними. Так оно получает очередное тело. То есть карма или деятельность, которую совершает человек, очень-очень близко переплетается с реинкарнацией. В зависимости от той деятельности, которую совершает человек, он получает следующее тело. И Прабхупад, он, как всегда, поднимает планку. Он не просто говорит о реинкарнации как таковой. Он говорит, до тех пор, пока живое существо находится во власти телесных представлений жизни, оно будет руководствоваться ими в своей деятельности. Это такой принципиальный важный момент. До этого момента он будет действовать на основе вот этих материальных представлений. Понять это не так уж трудно. Мы видим, что каждая страна в этом мире пытается превзойти все остальные. А каждый человек достичь большего, чем те, кто его окружает. Тоже очень интересный момент, Шрила Прабхупад. Мне просто не хочется пересказывать, Прабхупад идеально говорит, что такое карма. Карма – это совокупность всех действий, направленных на то, чтобы материальное тело оказалось в благоприятных или неблагоприятных условиях. Мне довелось, Прабхупад пишет, мне довелось видеть человека, который лежа на смертном одре, просил врача дать ему возможность пожить еще 4 года, чтобы осуществить свои замыслы. Это значит, что, умирая, он думал о своих планах. Не может быть никаких сомнений в том, что после смерти грубого тела он унес эти планы с собой в тонком теле, состоящего из ума, разума и эго. То есть, насколько важно, чтобы наши мысли были чистыми. Насколько это важно? Потому что тонкое тело, оно создает вот эту вот возможность получения следующего тела. И чем чище наше восприятие, и чем чище наши помыслы, тем с большей вероятностью мы можем предположить, что следующее наше рождение будет благоприятным. А самый идеальный случай заключается в том, чтобы следующего рождения уже не было в этом идеальном мире. Это самый идеальный случай. И, в принципе, этот случай, тот, который нам предлагает Шрила Прабхупад реализовать уже в этой жизни, представляете? Чтобы сделать эту жизнь последней. Не просто еще находиться в какой-то цикл жизни, или не в каких-то различных формах жизни, даже человеческих, а решить эту коренную проблему коренным образом, раз и навсегда. И это возможно. Возможно по одной простой причине, что это желание чистого преданного. А Кришна, он исполняет желания своих чистых преданных. Так что у нас есть уникальный шанс и возможность разрешить все свои кармические проблемы уже в этой жизни. Так что давайте реализовывать их совместными усилиями. Вот тоже мы с вами в прошлый раз говорили об этом очень таком интересном моменте. О состоянии ума или сознания живого существа можно судить по деятельности его познающих и действующих органов. И в свою очередь, вообще говоря, состояние ума или сознания человека позволяет определить, что он делал в своей прошлой жизни. И лицо, на самом деле, является зеркалом ума. Особенно, даже не просто лицо, а глаза. Это зеркало ума. И, посмотрев на лицо человека, можно до какой-то степени понять, чем он занимался или кем он был в прошлой жизни. Даже в этой жизни, интересно, есть такие, ну, жизненные примеры. Если человек живет очень долго с каким-то человеком, с другим, то он даже приобретает черты лица этого человека, очень похожи. А если это животное, то представьте себе, 15 лет, или вот сколько там животное живет, там 15-20 лет. И вот в доме это животное, и человек постепенно тоже приобретает черты лица этого животного. И это факт. Это, ну как... Это просто... Это материальная жизнь, это материальная наука, вот которая, о которой здесь говорит Нарада Муни. Так что, пожалуйста, будьте очень аккуратными в своем выборе. От этого зависит наша будущая жизнь. Далее Нарада Муни говорит, порой мы вдруг видим или слышим то, чего в своем нынешнем теле никогда не видели и не слышали. Иногда это случается с нами во сне. Это то, о чем уже говорили. И это то, что уже было когда-то в каких-то прошлых жизнях. И дальше он продолжает. Всевозможные мысли и образы, которые возникают в уме живого существа, покрытого оболочкой тонкого тела, тянутся за ним из предыдущей жизни. Этот шлейф, он бесконечный, просто бесконечный. Невозможно его просто одним махом взять и отрубить. Это паутина, которая очень и очень плотно держит нас здесь, в этом материальном мире. Очень плотно. Не сомневайся в истинности моих слов. В нашем уме не может возникнуть того, с чем мы не сталкивались в прошлых жизнях. Так говорит Нарада Муни. Ум – причина того, что живое существо получает тело определенного типа, соответствующее характеру его взаимодействия с материальной природой. По состоянию ума живого существа можно судить о том, кем оно было в прошлой жизни. Мы можем познакомиться с каким-то человеком и просто по его поведению, по его мыслям, по его каким-то устремлениям можно понять о том, что было с ним раньше. И потому что мы сами говорили о том, что это тонкое тело, оно неуничтожимо. И оно переносит все те впечатления, которые были с нами совсем недавно, в прошлой жизни. А это было, ну, сколько лет? Вот сейчас, если взять среднеарифметическое, здесь сидящих студентов, то это где-то, ну, в пределах там 35-40 лет среднеарифметическое. То есть всего лишь 40 лет назад было совершенно другое тело, или там 45 или 50 лет назад. Всего лишь 50 лет назад. Всего лишь. Представьте себе. А подавляющее большинство людей думают, что вот он живет сейчас вот в этом теле, и все, и на этом жизнь заканчивается. Поэтому я могу делать все, что хочу. Такая иллюзия жестокая. И о чем это еще говорит? Это говорит о том, что вот мы все здесь, кто сидит, уже в прошлой жизни были очень близко связаны с трансцендентным знанием. Поэтому у нас вот осталась эта тяга тонкого тела, и поэтому вы приходите, поэтому вы слушаете и стремитесь еще глубже проникнуть в глубины этого трансцендентного знания. Это как раз является тем признаком, по которому можно понять, чем занимался человек в прошлой жизни. Дальше Нарада Муни говорит. Порой во сне мы видим то, с чем ни разу не сталкивались в этой жизни, что никогда не слышали. Но на самом деле все это происходило с нами, только в другое время, в другом месте и при других обстоятельствах. В каких бы грубых телах не оказывались живое существо, его ум продолжает действовать, фиксируя мысли, порожденные желанием чувственных наслаждений. В уме эти мысли накладываются друг на друга, так что порой у нас возникают образы, которые мы никогда не видели и о которых никогда не слышали. То есть все переплетается. И вот этот вот слой, он настолько плотный, что его практически невозможно пробить. Мы уже говорили об этом с вами. Прежде чем совершить какое-то действие, это действие, оно проходит определенные этапы. И этих этапов три. Этот этап, первый этап, он называется биджа. Биджа или корень. Корень желания. Биджа. Второй этап называется кутастха. Семя. Проявляется семя этого желания. И третье – это пхалон мукха, или созревание этого семени. И вот когда это семя созревает, вызревает, то проявляется деятельность, которая называется прарабдха карма. Прарабдха карма – это называется проявленная деятельность. До момента пхалон мукха эта вот деятельность называется апрарабдха карма или непроявленная карма. И вот здесь вот в следующем тексте Шрила Прабхупада комментарий говорит, опять-таки здесь Нарада Муни: в силу определенных процессов, проходящих в тонком теле, живое существо получает и оставляет грубые материальные тела. Это явление называется переселением души. В результате душа испытывает иллюзорные радости, печали, страх, счастье и горе. И Шрила Прабхупада говорит, комментарий: человек должен неустанно заниматься преданным служением Господу. Тем, кто действительно хочет вырваться из плена материальной жизни, нужно воспользоваться этими методами. И он говорит о методах преданного служения. Он цитирует текст из Бхагавадгиты 18.65. Манманава бхагмана бхавамад бхакто мадьяджи маннамаскуру мама вашиси сатьямте пратиджана пьюси ме. Где Кришна говорит: «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне, падай ниц передо мной, тогда ты непременно придешь ко мне, я обещаю тебе, ибо ты мой самый дорогой друг». Это то, что рекомендует здесь Шрила Прабхупада нам, чтобы мы могли преодолеть вот этот вот цикл рождения смерти, преодолеть реинкарнацию. И в Бхагавадгите 8.6 Кришна говорит очень важный момент, который нужно четко для себя усвоить. Он говорит: о каком бы состоянии бытия ни думал человек, оставляя это тело, того состояния и он достигнет в следующей жизни. Это непреложный факт. И поэтому нужно быть очень внимательным в отношении того, какие мысли мы культивируем в себе. И если вспомнить одно из предыдущих наших занятий, то мы говорили о том, что нужно культивировать гуна благости. И вот гуна благости как раз создает те условия, когда в нашем уме мы сможем отражать качества, которые относятся к этой гуне благости. И тогда у нас будет шанс и возможность вспомнить то, что нужно. И вспомнить нужно о Кришне. Если, предположим, сейчас мы узнали о том, что об этом состоянии, то есть придет момент смерти, я вспомню о Кришне, и все будет хорошо. Практика показывает несколько другое. Практика говорит о том, что на протяжении жизни человек, он совершает какие-то действия, какие-то поступки, у него есть какие-то определенные социальные связи, и у него появляются определенные привязанности. И вот когда наступает это время Че, или момент оставления этого тела, то вот все эти привязанности, которые у него были, очень сильные привязанности, они всплывают в его уме. Даже если он когда-то читал и слышал о том, что нужно в момент смерти вспомнить о Кришне, он не вспомнит о Кришне. Он вспомнит о своих материальных привязанностях. Поэтому на протяжении всей нашей жизни нужно стремиться культивировать, сознательно культивировать памятование о Кришне. То, что вот здесь вот говорил Шрила Прабхупад в комментарии. 1865. То есть памятовать о Кришне, помнить о нем, поклоняться ему, падать ниц перед ним. И таким образом, культивируя это, мы сможем в момент смерти вспомнить о Кришне. Но это как, ну, как заключительный этап. Но если наша практика, духовная практика будет достаточно активной на протяжении нашей жизни, то не дожидаясь этого момента смерти, мы сможем подняться на этот трансцендентный духовный уровень. То есть не ожидая этого этапа смерти. И тогда, на самом деле, когда человек вот находится в таком состоянии, то освобождение, или даже не освобождение, а смерть, она становится ступенькой, на которую наступает преданный и возвращается в духовный мир. Для него уже смерти как такового не существует. Смерть — это всего лишь смена одежды. Но так как человек не обладает этим знанием, то для него это катастрофа. И сейчас мы немножко поговорим об этом переходе. Так что, пожалуйста, нужно вот на это обратить очень серьезное внимание. Но прежде чем мы поговорим об этом переходе, почему человек не может, как бы, он не помнит. Мы сейчас поговорим о том, почему человек не помнит прошлое своей жизни, какова причина и какова цель вот этой вот ситуации, что мы не помним о своих прошлых жизнях. И в Бхагавад-гите, 15 главе, 15.15, Кришна говорит, он говорит, есть память, знание и забвение. И Кришна дает нам забвение о своих прошлых жизнях. В форме парамат. И теперь давайте рассмотрим некоторые моменты, вот причины этого забвения. На самом деле забвение даже происходит на протяжении этой жизни. Я не знаю, если кто-то из вас, кто бы мог вспомнить, чем он занимался, когда ему было, предположим, 10 лет. Кто-то может вспомнить? Можете, да? А можете вспомнить вот этот день 10 лет назад? Вот именно этот день. Вот именно это время. Что вот именно в это время вы делали? Скорее всего, это было сделать очень сложно. То есть этот элемент забвения уже существует. То есть есть определенные файлы, которые они являются второстепенными. И эти второстепенные файлы, они забываются или отбрасываются в сторону. То, что касается просто жизни, то это подобно вот этому ненужной информации, которая вытесняется. И в этом есть очень благоприятно, в этом есть благоприятный эффект. И этот благоприятный эффект зависит, говорит о том, что если бы мы, представьте себе, помнили бы нашу прошлую жизнь. Ну, давайте представим, что в прошлой жизни я получил, так сказать, получил это человеческое тело, предположим, из тела животного. Мы знаем, что есть тела животных, которые являются переходными для того, чтобы получить человеческое тело. Это там, обезьяна, корова, тигр, там еще кто-то. И вот помню свою жизнь в теле обезьяны. Представьте себе, как накладываются вот эти вот две памяти, и как можно находиться в этом теле и помнить о той жизни, в которой я был в теле обезьян. Это будет очень и очень непросто. Или, предположим, в мужском или женском теле, и потом вот это, так сказать, психологический нюанс, который возникает в связи с тем, что я нахожусь в мужском теле, а был в женском теле. Это несовместимые вещи, совершенно разные. То есть, и в этом смысле для души, которая воплотилась в теле, это очень-очень благоприятно. И создается вот это такое вот представление или иллюзия, что каждая жизнь у нас как бы начинается с нуля или с чистого листа. Но на самом деле эти вот кармические реакции, о которых мы с вами говорили, они находятся в форме биджи, в форме куты, и потом оно проявляется как карма или проявляется как пхавамукха, созревающее семя, или семя, которое уже созрело и дало плод. И вот до где-то 5 лет обычно говорят, что дети, они безвинны. До какой-то степени это правда. Потому что тонкое тело, оно еще, так сказать, не проявило те кармические реакции, которые были в прошлой жизни, до 5 лет. Поэтому, в принципе, до этого периода времени, как правило, дети, они безгрешны. Но это не означает, что они безгрешные, и их можно сравнить со святыми личностями, которые на самом деле воистину безгрешны. У них нет никакой кармы. Но потом это семя, оно прорастает и приносит свои плоды. Другая причина, почему Кришна забирает память, она заключается в том, что процесс появления в этом мире, он связан с очень сильным эмоциональным шоком. Когда рождается живое существо, мы будем говорить о человеческих формах, рождается ребенок, то, наверное, ни один врач-акушер не скажет, что он видел роды и видел ребенка, который рождается с улыбкой на лице. Нет, такого случая зафиксировано в этой практике явно не было. Как правило, и это правило, стопроцентное правило, заключается в том, что дети рождаются с криком. Они рождаются. Почему они кричат? Потому что они они кричат от очень сильной боли, которую они ощущают во время родов. Не только родственница это ощущает, эти боли, но еще больше боли ощущает сам ребенок. Еще больше боли. И вот этот болевой шок, который получает живое существо, получив человеческое тело, вот этот шок, он приводит к тому, что память, она приходит в полное забвение. Это очень сильный шок. И в третьей песне Бхагавата достаточно подробно и красочно Капиладев описывает вот этот вот этап развития или этап попадания живого существа в утробу матери и процесс его развития и процесс появления на этот свет. Капиладев говорит: «В первую ночь сперматозоид сливается с яйцеклеткой, и по прошествии 5 ночей в результате дробления из яйцеклетки формируется пузырек. Через 10 дней зародыш принимает форму сливы, после чего он постепенно превращается либо в комочек плоти, либо в яйцо. В течение первого месяца у зародыша формируется голова, а к концу второго месяца – руки, ноги и другие части тела. К концу третьего месяца у него появляются ногти, пальцы на ногах, руках, волосяной покров, кости и кожа, а также половые органы и другие отверстия в теле – глаза, ноздри, уши, рот, анус». Очень подробное описание. Просто медицинская энциклопедия. Через 4 месяца с момента зачатия окончательно формируются 7 основных компонентов тела – лимфа, кровь, плоть, жир, кости, костный мозг и семя. К концу 5 месяца живое существо начинает ощущать голод и жажду, а по прошествии 6 месяцев зародыш, покрытый водяной оболочкой, амнионом, перемещается в правую сторону живота матери. И вот тут Шрила Прабхупад говорит, это ведический способ определения пола ребенка. К концу 6 месяца, Шрила Прабхупад говорит, заканчивается формирование тела ребенка. И если это мальчик, он смещается в правую сторону живота, а девочка старается переместиться влево. Можно не делать томографию, или как там она называется, чтобы определить пол ребенка. То есть по этому, по положению плода в утробе матери можно определить, кто это будет, мальчик или девочка. Получая питательные вещества из пищи, которую ест мать, и напитков, которые она пьет, плод постепенно растет. Кроме того, ребенок, находясь в чреве матери, он испытывает жесточайшие неудобства. Жесточайшие, ну, так говорит Бхагавата. Он испытывает невыносимые муки, представьте себе, оказавшись в этом ужасном положении. Он то и дело теряет сознание. Когда мать ест горькую или острую, слишком соленую или кислую пищу, ребенок в ее чреве корчится от невыносимой боли. Бхагаватам не обманывает. И интересно, что в этот момент душа, которая находится в утробе матери, этот ребенок, он помнит о Кришне. И не просто помнит, а он молится Кришне. И в этот момент, здесь тоже с Бхагаватам описывается, что душа помнит последние свои предыдущие, последние свои, все предыдущие жизни. И молитва очень искренняя и очень могущественная. Но когда появляется на свет, то, как говорится, все приходит на круги своя. Через 7 месяцев со дня зачатия ребенок, который к тому времени уже обладает сознанием, начинает чувствовать на себе давление потока воздуха, который действует на него в последние недели перед родами. Под давлением этих потоков он извивается, как черви, родившиеся из той же грязной утробы. Оказавшись в этом ужасном положении, живое существо покрытая смесью оболочками материальных элементов, сложив ладони, начинает молиться Господу, который поместил его в эти условия. Душа говорит, послушайте, что такое. Я ищу прибежище под сенью лотосных стоп Верховного Господа, который ступает по земле, приходя в этот мир в своих многообразных вечных формах. Я ищу убежище у Него одного, потому что только Он может избавить меня от всех страхов. И потому, что Он поместил меня в те условия существования, которые я заслужила своими грехами. И так далее. Это молитвы. И дальше. Интересно говорит. О Господь, хотя мне всего 10 месяцев, по Твоей беспричинной милости во мне проснулось сознание. Я никогда не смогу отблагодарить Тебя, друга всех падших душ, за эту беспричинную милость. И мне остается только смиренно сложив ладони и возносить Тебе молитву. Вот так мы молились. И далее Господь Капилла продолжает. Десятимесячный младенец, находившийся в чреве матери, просит об этом. Но пока он восхваляет Господа, потоки воздуха, способствующие родам, выталкивают его наружу вниз головой. Так он появляется на свет. Внезапно толчки воздуха заставляют его выйти из материнской утробы. В великих муках вниз головой он появляется на свет. Бездыханный и потерявший от сильной боли память. Вот таким образом мы забываем о своих прошлых жизнях и о той молитве, которую мы возносили в утробе своей матери. Работаю сейчас процесс быстрее, да, 9 месяцев происходит, а голова где-то говорит о 10. Ну... Или там просто еще... Скорее всего, здесь разговор идет не о солнечных месяцах, а о лунных. Да. Потому что мы живем по лунному календарю, и это лунные месяцы. Поэтому они чуть длиннее. А так, если взять солнечный календарь, то это будет, соответственно, 9 месяцев. Ну, можно посчитать... Где-то так и получается. Вот так вот мы теряем свою память о прошлых жизнях. И на самом деле это благословение Кришны. Дальше. Еще одна цитата. После того, как ребенок появляется на свет, он попадает в руки людей, которые не способны понять, что ему нужно. И эти люди... выхаживает его. Ему дают то, чего он не хочет, а беспомощный младенец не может даже отказаться от этого. Жестоко. Очень жестоко. Ладно, не буду пугать. Там еще страшнее. Вот таков механизм. Дальше. Каков механизм забвения прошлой жизни? И в 11-й песне Бхагаватам этот механизм описывается. Хотя этот механизм забвения происходит под руководством сверхдуши, существуют еще и другие механизмы, тонкие механизмы того, как это происходит. И вот 11-я песня Шримад Бхагаватам описывает эти психологические процессы, которые приводят к забвению. Материальный ум человека, он формируется в результате его деятельности, кармической деятельности. Мы это уже с вами говорили. И духовная душа, хотя она отлична от ума, она следует за своим умом. потому что она не осознает себя как душу, и она осознает себя или признает себя этим тонким телом, то есть отождествляет себя с этим умом. И материалистичный ум всегда сосредоточен на объектах чувств. И когда происходит обрыв с этими объектами чувств, то ум испытывает глубокое потрясение. И этот момент называется смертью. И потом, когда душа получает следующее тело, то ум, попадая в новые условия, он адаптируется к этим условиям и, так сказать, начинает действовать уже в новых условиях. И таким образом он забывает о той своей деятельности, которую он совершал в предыдущем теле. Это такой психологический процесс забвения, так сказать, тоже, который является причиной того, почему мы забываем и не помним о своей прошлой жизни. И теперь тоже возникает вопрос, сколько же жизней находится душа в этом материальном мире? Какое количество? Ну, ответ очевиден. В чем он заключается? Ответ. А? Он как-то связан с рамой. Не понял. Он как-то связан, сколько в раме или сколько в рамах? Ну, да. То есть, в принципе, это продолжается до бесконечности долго. Отсчитать или понять, когда это произошло и когда это закончится, практически невозможно. До тех пор, пока душа не встретится с чистым телом. Вот до этого времени этот процесс реинкарнации или переселения души, он длится до бесконечности долго. И вот как только душа встречается с чистым преданным, то у нее появляется реальный шанс разорвать этот порочный круг переселения в различные тела. В читании Чаритамрити говорится, в соответствии со своей кармой все живые существа блуждают по всей Вселенной. Некоторые из них поднимаются на высшие, некоторые опускаются на низшие планетарные системы. Из многих миллионов блуждающих живых существ, тот, кто очень удачлив, по милости Кришны, получает возможность встретиться с истинным духовным учителем. Милостью и Кришны, и духовного учителя такой человек получает семя лианы преданного служения. И вот тогда, только тогда человек сможет разорвать этот порочный круг. Другого способа просто не существует, дорогие студенты. Не существует. Есть над чем подумать. Я вам хотел прочитать одну очень замечательную, удивительную историю жизни нашей современности, связанную с реинкарнацией. Это реальный случай, который продолжается и по нынешний момент времени. Он связан с преданными. Это история Матаджи Раднавали. Не знаю, вы слышали или не слышали. Если кто-то слышал, то можно еще раз послушать. Очень интересно. Это достаточно известная история, как она вспомнила свою прошлую жизнь. И на самом деле я ее видел. Это было в 2003 году. На Вудстоке, в Польшу мы поехали. И ну, я тогда просто не знал, кто она такая. Ну, я просто тогда обратил внимание на нее. Почему? Потому что она играла на Веданте. И она играла на бриданге, но женщины так не играют. Ну, в том смысле, что это достаточно тяжелый труд играть на бриданге. Идти, играть и еще петь. Ну, вот она как раз... И тогда я обратил внимание. Какая-то... У нее индусское тело. Послушайте, очень интересная история. И очень вдохновляющая. Матаджи Радхавали пришла в сознание Кришны вскоре после ужасного случая, когда ее чуть не убил психически больной человек. Она шла по улице, и на нее напал маньяк. Он жестоко избил ее, она защищалась. Он не отпускал. Тогда она услышала голос внутри: «Ложись и притворись мертвой». Она подумала: «Если я лягу, то он меня вообще убьет. Делай так, у тебя выбора нет». Она подчинилась и упала. Маньяк бросил палку, посмотрел на нее и ушел. Она почувствовала, как сильно тот ее избил, что не может больше двигаться. Однако голос продолжал: «Вставай и уходи немедленно отсюда. Не могу. Ты должна, иначе он сейчас вернется». Она поднялась и ушла. Немного позже она встретила преданных и взяла у них книги Шивы Прабхупады. Бхагавад-гита ответила ей на все ее вопросы. Один преданный сказал мне: что у нас есть замечательный храм в центре Лондона на Сохо-стрит и божества Радха Лондонишвара. Оно само из Англии. Когда я увидела божества, я была убеждена, что это именно они спасли мою жизнь. Я почему-то чувствовала это очень сильную связь с ними. Я также чувствовала, что видела эти божества раньше. Хотя это был первый раз в жизни, когда я их видела. Потом все стало понятно, так как я около 4 лет назад начала вспоминать свою прошлую жизнь. В основном это происходило через сны. Очень часто я видела во сне сцены из моей прошлой жизни. И в процессе выяснения, насколько я связана с той личностью, в которой я себя воспринимаю в прошлой жизни, я достала свидетельство о смерти этой личности. И интересно, что повреждения, которые послужили причиной смерти, очень совпадают с болезнями и какими-то отметками на теле, которые у меня есть. Вот интересный момент. Эти родимые пятна или какие-то ушибы на нашем теле, они говорят о том, что то, от чего, в смысле, мы оставили тело. Особенно вот эти вот родимые пятна. Ну, у кого как на теле. Они являются признаком того, что вот через вот в этом, так сказать, в этом участке тела было повреждено, этот участок тела был поврежден, и он привел к смерти. И на этом месте остается родимое пятно в следующем теле. И очень многие ученики Шрилы Прабхупады отмечают совпадение в моей манере поведения с той личностью, а родители мне говорили, что с детства я вела себя как юноша. А также я знала определенные моменты, которые мог бы знать только тот преданный, который жил раньше. Многих это поражало. И очень интересно, что в этой жизни мои отношения строились с разными преданными по-разному. И потом выяснилось, что все это было связано с событиями в моей прошлой жизни. Последней точкой во мне, во всем этом послужило то, что мой духовный учитель Бхакти Чара Махарадж подтвердил, что это истинные воспоминания о прошлой жизни. И вот она начинает рассказывать. Эти воспоминания о прошлой жизни раскрывают очень много вещей, которые не так легко на самом деле поверить. Мое преданное служение связано с харинамами, которые я провожу каждый день. Я чувствовала, что Святое Имя открывает многие истины, благодаря которым я могу быть более строгой в своем сознании Кришны, более устоявшимся, потому что практика сознания Кришны может быть подчас довольно сложной. И самая большая сложность – то, что она становится иногда механической, и мы начинаем забывать, зачем мы все это делаем. мы это отпустим, потому что сейчас у нас это не самое главное. Но хотя, по большому счету, это самое главное. Вот она дальше говорит. Я постараюсь очень кратко рассказать о том, что я узнала. В прошлой жизни я была шотландским брахмачари, который присоединился к сознанию Кришны в 17 лет. Прошлая жизнь тоже была большой работой с привязанностями и с умом. Мое кармическое имя было Дэвид Хоуман. У Дэвида была мать, она была, и он был единственным сыном. Его отец был идеальным по складу характера. Он хотел все в идеале сделать, но у него ничего не получалось. И он всегда чувствовал подавленность и депрессию. Однажды Дэвид возвратился домой со школы на обед. Это произошло, когда ему было 13 лет. Обычно он приходил первым, потом приходила мать. Он зашел в комнату отца и увидел, что отец повесился. Для Дэвида это было шоком. Он выскочил из дома, захлопнул дверь и сел на крыльце. Через какое-то время пришла мама и спросила, почему ты сидишь на крыльце? И он был настолько шокирован, что просто сказал, что я дверь захлопнул, ключи в доме остались. Мать зашла в дом и увидела эту ужасную сцену. Может быть, эти детали мы опустим. Ей пришлось в этой жизни так. Он учился на проектировщика, но не смог продолжать и бросил свое образование. Начал ходить в церковь и там рассказал о своих проблемах священнику. И священник сказал, что если ты посвятишь себя сознанию Бога, в этом случае ты будешь счастлив. И когда ему было примерно 17 лет, в Шотландии он встретился с преданными. И через короткое время присоединился к Эдинбургскому храму. Это его главным духовным руководителем был Трибхуванатх, а также Кишор Прабху. Трибхуванатх он потом стал... Оба они были учениками Шрилы Прабхупады. То есть вот этот Дэвид, он стал учеником Шрилы Прабхупады. В один прекрасный день Дэвид получил инициацию у Шрилы Прабхупады. По почте ему прислали четки, а также духовное имя, и его Шрила Прабхупада назвал Радхава Дас. И вот теперь этот момент. На следующий день он с группой преданных отправился на выездную на Масанкиртну в автобусе в другой город. Поездка была рано утром, поэтому все брахмачари уснули в машине. Радхава сидел на заднем сиденье. За рулем микроавтобуса был Кишор, его друг. Он уснул тоже. Машину вынесло навстречу под трейлер, и они разбились. Микроавтобус был разбит в лепешку. Только один преданный вышел из автобуса без единой травмы. Это Расамандала Прабху. Радхава в этой аварии оставил тело. И вот тут признаки. При аварии у него что-то острое врезалось в живот Радхавы, и тело практически было перерезано в области живота. На этом заканчивается история Радхавы. Преданные провели программу в память Радхавы. Они молились, чтобы он снова воплотился и продолжал свое преданное служение. Шрила Прабхупада написал по случаю гибели Радхавы следующее. В отношении автомобильной катастрофы проведите программу соболезнования по поводу ухода Радхавы и помолитесь за его душу Кришны, чтобы он дал ему замечательную возможность дальше прогрессировать в сознании Кришны. Безусловно. Кришна даст ему хорошую возможность для того, чтобы вновь родиться и продолжать свое преданное служение. Но мы предлагаем свое соболезнование ушедшей душе, поскольку она разлучена с вайшнавами. По этому случаю надо также раздать просад. Через 3 дня после ухода души надо провести программу и предложить всем собравшимся просад. Ровно, равно, как и ушедшей душе, такова система. То есть, очень важно предлагать просад и от имени того, кто оставил тело, раздавать этот просад. И накормить просадом этого человека. Когда я прочитала первый раз это письмо, я почувствовала, что мое имя Ракхава. И с течением времени также обнаружила, что это моя прошлая жизнь. Это было шокирующим открытием для меня, так как я отождествляла себя с женщиной из индийской семьи. И тут некоторый нюанс, тут просто очень много всего, я буквально скажу вам в 2 словах. На самом деле Рагава на тот момент времени, когда он был в Брамачари, он познакомился с одной девушкой, которая была из индусской семьи, и он, в принципе, медитировал на нее и хотел на ней жениться. И вот момент смерти или момент оставления тела, он как раз вспомнил эту девушку, и поэтому он, так сказать, будучи ну, в этом теле мужчины, в следующем теле он получил тело женщины, девушки. И интересно, что потом эта Матаджи Ратнавали, она нашла эту женщину, которая, так сказать, ну, на тот момент ей уже было, ну, не знаю, сколько там лет, ну, за лет 50, наверное, может быть, чуть меньше. Но суть не в этом. То, что она увидела, и она увидела практически копию самого себя, самой себя. То есть, это еще раз подчеркивает, о каком состоянии бытия не думает человек, то состояние он получает. Вот такая вот удивительная история. Но на самом деле тут много чего есть интересного. Если кто-то хочет более подробные сведения узнать из этой истории, то в интернете можно найти. История Матаджи Ратнавали. И интересно, что она вышла замуж, и ее муж говорит ей: ты, говорит, не женщина, ты, говорит, какая-то деревянная. Женщины такими не бывают. И они даже ни разу не вступали в сексуальные отношения. И сейчас она продолжает служить и участвует в харинамах. И она встретилась с теми преданными с прошлой жизни, с которыми она была уже в теле мужчины тогда, как брамачари. Удивительно. Просто удивительно. Вот такая вот интересная история. Так, давайте начнем следующую тему. Называется «Преодоление кармы». И самое простое преодоление кармы, оно заключается в том, что человек прекращает всякую деятельность. Логично? Ну вот мы узнали, что карма это плохо, и поэтому что можно сделать? Прекратить действие. Ну в какой-то степени это правильно. Но это будет искусственно. Потому что это будет временное приостановление кармы. Но по-настоящему остановить карму таким образом невозможно. Даже есть очень серьезные методы йоги, которые направлены на то, чтобы преодолеть эту карму. И они очень могущественны, но они, по большому счету, не решают до конца этой проблемы. Проблемы истребления из сердца желания. И в Бхагаватам приводится пример очень известного муни, его звали Вишвамитра Муни, который пал жертвой красоты Менаки. Это небесная танцовщица, которая пришла именно с конкретной целью, чтобы он сошел с пути своих аскез. Хотя это авторитетная практика йоги, и она помогает до какой-то степени избавиться от этих кармических реакций, но она не решает глобальной причины. И глобальная причина заключается в том, что корень этого желания остается в сердце человека. Корень желания остается. И никакие методы не помогут вырвать этот корень, чтобы его не было. Единственный метод, который способен это сделать, это есть процесс преданного служения. И мы сейчас немножко тоже поговорим об этом. И прежде чем будем говорить об этом, хотелось привести цитату из Шримад Бхагаватам, это 1.6.35, где Нарада Муни говорит: «Опуздав чувства с помощью практики йоги, несомненно, можно освободиться от беспокойств, причиняемых желаниями и похотью. Но этого еще недостаточно. Чтобы принести удовлетворение душе, так как его удовлетворение приносит только преданное служение личности Бога». То есть этой практики, даже практики йоги, недостаточно для того, чтобы искоренить корень духовного желания. Недостаточно. И только встав на путь преданного служения, можно искоренить все грехи, на какой бы стадии они ни находились. Шримад Бхагаватам, 6-я песня. Это песня, в которой описывается история жизни Аджамилы. И вот здесь очень интересный текст, который говорит на ту тему, которую мы с вами только что обсуждали. Говорится: «Лишь те немногие, кто безраздельно посвятили себя преданному служению Кришне, могут с корнем вырвать со дня греховной жизни и уже не бояться, что он снова даст ростки. Преданное служение искореняет грех так же быстро, как солнечные лучи рассеивают туман». Это подобно тому, как в лесу есть бамбуковые деревья, и эти бамбуковые деревья обвивают лианы. И когда бамбук трется друг об друга, то создается трение, и это трение вызывает появление огня. И тогда лес самовоспламеняется, и он уничтожается. То есть лес полностью уничтожается, но корни этих лиан, они остаются глубоко в земле. И когда огонь уничтожает этот лес, через какой-то промежуток времени эти лианы вместе с бамбуком опять появляются. Это говорит о том, что даже такая, и вот это сравнивается с практикой йоги. Она очень могущественна, но она не решает этой коренной глобальной проблемы, то есть не искореняет корень этой проблемы. То есть, и он, этот корень этой проблемы заключается в желании чувственного наслаждения. И желание этого чувственного наслаждения можно искоренить только методом преданного служения. Метод преданного служения очень могущественный. Почему? Потому что он дает возможность человеку ощутить высший вкус. И вот когда человек по-настоящему ощущает этот высший вкус преданного служения, тогда он может с легкостью, как вот здесь говорится, на любом этапе, так сказать, этой кармы, отказаться от всех этих вернее, уничтожается любая карма, будь то проявленная прарабдха карма, будь то в форме семени, и будь то в форме битши или желания. И вот когда человек занят этой практикой преданного служения, тогда полностью все сгорает в огне этого преданного служения. И в той же шестой песне это в 11-й песне говорится. Как огонь способен поглотить любое количество дров, так и преданное служение мне, о Удхава, сжигает дотла любые грехи, любые, в любой форме. И также вот следующий текст, 16-й текст, говорит, что какие бы тапаси ни совершал человек, вот царь, человек смоет все грехи, если будет служить... О царь, человек смоет все грехи, если будет служить истинному преданному Господу и научится в него отдавать всего себя служению лотосным стопам Кришны. От греховной скверны нельзя очиститься ни подвижничеством, ни покаянием, ни брамачарией, ни прочими средствами искупления грехов, о которых я тебе уже рассказывал. То есть невозможно избавиться от этого семени греховного желания. Невозможно. Единственный способ – это найти прибежище в преданном служении. Другого способа не существует. И корнем этого желания является эгоистическое желание наслаждаться этим материальным миром. Это корень, который можно срубить посредством преданного служения. Человек, который занимается преданным служением, он тоже получает плоды. Но это плоды другого рода. Это плоды, которые не приносят никаких реакций. И этот плод, он заключается в том, что человек обретает плод любви к Кришне. Это вот есть плод преданного служения. Из трех видов деятельности, которые мы с вами рассматривали, карма, викарма и акарма, наиболее благоприятны для нас, или тот, который относится к процессу преданного служения, называется акарма. Это то, чем, по большому счету, мы должны с вами заниматься. Ну, тогда возникает другой вопрос. Если человек будет заниматься преданным служением, то тогда кто будет работать, кто будет кормить, одевать, выполнять свои обязанности? Так как преданное служение означает, человек полностью посвящает себя процессу или практике этого преданного служения. Логичный вопрос, правильно? Да. И что же нам делать в этом случае? Как понять, как правильно поступить? И это происходит из неправильного понимания практики преданного служения. Практика преданного служения подразумевает не просто отказ от самой деятельности, она подразумевает, что та деятельность, которой мы занимаемся, она должна быть одухотворена. Она должна быть одухотворена, но если при условии, если эта деятельность, она не является греховной. То есть сознание Кришны – это не пассивный метод. Это очень активная позиция. Наша цель не просто уединиться в каком-то месте и просто воспевать святое имя. А наша цель именно заключается в том, чтобы, находясь в том положении, в котором мы находимся с вами, одухотворить свою как материальную деятельность, так и духовную И чтобы заниматься этой деятельностью, у человека или у преданного должно быть обязательно правильное духовное руководство, то есть должен быть духовный учитель. И если человек правильно занят практикой преданного служения, то неизбежно проходит процесс очищения его сердца. Неизбежно. И тогда разрываются эти кармические реакции. И тогда эта цепь кармы, она разрывается, разрубается. И в сердце пробуждается желание преданно служить Кришне. И вот это желание, оно как раз и разрывает эту цепь кармических реакций. Процесс бхакти, этот процесс называется преданное служение, еще по-другому его называют процессом бхакти. И процесс бхакти, он заключается в том, что человек занят в служении Верховной Личности Бога. И есть два аспекта в этом процессе. Первый аспект – это позитивное развитие чистой преданности Господу. Позитивное развитие чистой преданности Господу посредством 9 методов преданного служения. И 9 методов преданного служения, они начинаются со шраванам, слушания, шраванам, киртанам и так далее. И второй аспект преданного служения или бхакти заключается в том, что человек должен отвлекать чувства от материальной деятельности. На основе трансцендентного знания. Человек должен отвлекать чувства от материальной деятельности на основе духовного знания. И процесс практики преданного служения в обусловленном состоянии называется садхана-бхакти. Или регулируемая практика преданного служения. В обусловленном состоянии преданное служение называется садхана-бхакти. Или регулируемая практика преданного служения. В освобожденном состоянии эта практика называется рагануга-бхакти. Рагануга. Или практика, не обусловленная ничем. То есть человек действует спонтанно, но эта спонтанность проистекает не из того, что не из его желания действовать спонтанно, но проистекает из желания того, что хочет от него Кришна. В этом проявляется спонтанность. комментарии на Бхагавад-гиту Шрила Прабхупада. И еще человек, который практикует садхана бхакти, его называют садхака. Мы сами садхаки все. И в комментарии 268 Шрила Прабхупада дает определение такого садхаки. Он говорит: одолеть желание, которое заставляет искать человека чувственных удовольствий, можно только обладая сознанием Кришны, то есть заняв все свои чувства в трансцендентном любовном служении Господу. Подобно тому, как врага можно победить превосходящими силами, так и чувства можно одолеть не с помощью собственных усилий, а заняв их в служении Господу. Того, кто понял, что только сознание Кришны поможет ему подняться на уровень разума, и что он должен овладеть этим искусством под руководством истинного духовного учителя, называют садхакой, достойным того, чтобы получить освобождение. Чувства, которые есть у каждого из нас, шастры сравнивают со змеями. И простой отказ или простое желание отвергнуть эти чувства или объекты чувств, они не помогут. Потому что чувства, как змеи, они могут укусить в любой момент. Какой-то период времени можно держать их под контролем, но так или иначе случается какая-то ситуация, и буквально одно чувство может увести человека с пути преданного служения. И для того, чтобы этого не случилось, нужно чувства свои задействовать в процессе преданного служения. Только таким образом мы сможем по-настоящему проконтролировать свои чувства. Другого способа просто не существует, который бы воистину помог бы нам. Харибол, бахты, Харибол, хватит баловаться, мешаете заниматься. И здесь возникает интересная проблема для садхаки. Она заключается в чем? В том, что садхака, мы с вами живем где? В материальном мире, правильно, да? И у нас есть обязанности, у нас есть материальные обязанности, и у нас появились еще духовные обязанности. И вот теперь нам нужно эти обязанности как-то совместить. И вообще, совместимы ли эти вещи? Как вы думаете? Несовместимы. Ну так или иначе, мы должны их совместить. Они несовместимы, но мы их должны совместить. Это несовместимые вещи, по большому счету. Но просто отказаться от своих материальных обязанностей мы не можем. Хотя, в принципе, это сделать можно, но это можно сделать тогда, когда человек полностью посвящает себя без остатка преданному служению. Тогда он может пренебречь своими материальными обязанностями в отношении своей семьи, в отношении своих родственников, в отношении своей деятельности, в отношении своих обязанностей по государству и так далее, и так далее. В отношении к полубогам, ко всем этим, это можно сделать, только при условии, если этот человек делает на 100%. Если таких 100% нет, то нужно материальные обязанности совмещать с духовными обязанностями. И мы об этом поговорим на следующий раз.